Илана давно ушла, а Рене все сидел, следя взглядом за чудом проникшей в комнату без окон ночной бабочкой, примеривающейся к красиво уложенным фруктам. Герцог чувствовал себя грязным и смертельно усталым, словно долго брел жаркой пропыленной дорогой. То, что утром казалось почти любовью, превратилось в малоприятное воспоминание, которое, ворочаясь в памяти, отдается отвращением и досадой. Он и дальше бы сидел среди гаснущих свечей, собираясь силами, но Жан Флорентин долго молчать не мог. «О, женщины, вам имя вероломства!» — с пафосом продекламировал Жан. Герцог привычно отмахнулся. Но сбить болотного философа с мысли не удавалось еще никому. Как правило, женщины ставят любовь превыше всего. Случаи, когда жажда власти перевешивает тягу к любви, крайне редки. Феномены Ланы заслуживают подробного обсуждения. «Надеюсь, ты не будешь начинать его здесь и сейчас», — выразил надежду Рене. «А чего ж не сейчас?» Жаб был искренне раздосадован. Поиск истины никогда не бывает несвоевременным. Женщины, мой друг, смотрят на своих любовников как на средство для удовлетворения своего тщеславия. Самих себя, вот кого они любят в вас. «Послушай», — Рене нехотя поднялся, — «обдумай пока это дело про себя, я не готов с тобой спорить». «Зачем же спорить?» — удивился Жаб, — «если я прав». В этом, как ты выражаешься, деле есть нечто непонятное и опровергающее мое представление о том, как должна вести себя определенная женщина, то есть Илана с определенным мужчиной. Однако, из уважения к психологическому удару, без сомнения перенесенному тобой, я действительно замолкаю. Рене облегченно перевел дух, говорить с кем бы то ни было не хотелось. Оглядев напоследок комнату, любовно обставленную покойной сестрой, герцог бросил ключи на постель и вышел вон, предоставив свечам догорать, а бабочке наслаждаться предсмертным пиром. Сработанный лучшими таянскими мастерами замок-ловушка захлопнулся с коротким шелестящим стуком, словно кто-то просмеялся.